Эрх, обратился ко мне один из гвардейцев по званию, которое я получил еще у шахтерского поселка, мы можем присоединиться к вашей команде. Своего командира мы потеряли. Там, куда мы направляемся, может быть еще опаснее, чем здесь, предупредил я. Да и вы, что собираетесь оставить своего сослуживца, сомневаюсь, что он выдержит. Нет больше Мика, сказал гвардеец. Я перевел взгляд и понял, что он прав. Раненый боец умер. Тогда согласен, ответил я, но ждать мы вас не будем, отстанете и вы сами по себе. Гвардеец кивнул и перебросил автомат за плечо. Чем выше мы поднимались, тем сильнее становился грохот, и к обычным орудиям он не имел никакого отношения. Где-то наверху сражались вечные и просветленные. Была бы моя воля, я бы ни за какие коврижки не сунулся туда, где идет подобная битва. Да только приказ Альтера четко гласил, что мы должны найти его. 99-й этаж встретил нас наполовину оплавленной и разогретой до красна лестницей. В стороне лежали несколько обугленных тел. Кому они принадлежали, я так и не понял. Доспехи стекли с тел лужами, комбинезоны сгорели. «Не нравится мне это», — сказал Рейн. «Никому не нравится», — ответила ему Аника и последовала за мной. Нам пришлось торопиться и буквально лететь над оранжевыми от жара полосками металла. Остановись мы хоть на секунду, и обувь могла бы вспыхнуть и начать плавиться. Еще спустя несколько этажей мы столкнулись с проблемой, которую не смогли решить. 5 пролетов лестницы просто обвалились вниз. Как-либо добраться до следующего этажа мы не могли. У нас просто не было подходящего снаряжения, поэтому пришлось выходить на этаж и искать обходной путь. Верхние этажи здания пострадали намного сильнее, чем нижние. Здесь творился хаос. Половина стен была разрушена, повсюду полыхали пожары, горы тел устилали все коридоры. «В сторону!» — крикнул я, схватился за рукав Аники и дернул ее в сторону. Вовремя, ибо с другого конца коридора показались 2 небольших шагохода. Точно такие же, какие использовала Риэл во время зачистки логова ползунов. Дула их 6-ствольных пулеметов за секунду раскрутились, и по коридору пролетела волна металла. Пули разрывали все, до чего дотрагивались. Стены, тела павших, доспехи, немногочисленные уцелевшие предметы интерьера. «Вы куда палите, олухи?» – выругался я, так как шагоходы были покрашены в фиолетовый цвет дома Харинта. На запрос никто не отозвался, и я понял, что за штурвалом машин находятся вражеские гвардейцы. Они сумели захватить шагоходы и теперь пользовались своим преимуществом. Харинта Тауэр качнулась в сторону. Дикий скрежет металла заглушил даже пальбу из пулеметов. В разбитых окнах в конце коридора я увидел, как часть здания обрушилась вниз. Казалось, что все этажи, что были над нами, разом обрушились вниз. К сожалению, пилоты шагоходов не обратили на это внимания. Они продолжали заливать все пространство вокруг себя пулями. Я на секунду высунулся из-за укрытия и создал 10 темных сфер внутри шагоходов. «Вперед!» — крикнул я и перепрыгнул гору мусора, за которой мы с Аникой укрылись. Рейна видно не было, но Юри подтвердила, что он жив. Кожа и волосы Аники засияли. Я бежал сквозь тучи пыли. Камни, что сыпались с потолка, сыпались на голову, но я не останавливался ни на секунду. Ослепленные пилоты шагоходов палили во все стороны. «На!» — крикнул я и пронзил грудь одного из пилотов копьем сквозь щель. У другого шагохода вынырнул Рейн. Все это время он находился под навыком маскировки, поэтому, то я и не мог понять, где именно находится охотник. Он просунул ствол автомата в щель между обшивкой и дверью и нажал на спусковой крючок. Послышался 10 выстрелов. Стеклянную капсулу изнутри забрызгало кровью. «И никого мне не оставили?» — спросила Аника, оказавшись рядом со мной. «Уж прости», — усмехнулся я. «Не до того было. Со стороны лестничного пролета показались гвардейцы, что присоединились к нам. В их глазах читалась смесь из страха и изумления. До соседней лестницы мы добрались, так и не встретив противников. Шагоходы успели зачистить весь этаж, небо», — изумилась Аника, когда мы поднялись еще на пару этажей выше. И было чему удивляться. Если верить схеме здания, над нами должны находиться еще как минимум этажей 20, но нет, их больше не существовало. Часть здания обрушилась вниз на улице Иша. В просвет я увидел несколько десантных флайеров. Но не это меня смутило, а то, что в небо сейчас вырывались мириады навыков. Грозовые тучи смешивались со смерчами. Тысячи голубых нитей переплетались в толстые канаты, а после выстреливали куда-то вниз. Алая паутина раскрылась над половиной комплекса и рухнула вниз. Глаза не успевали отслеживать все, что творилось этажом выше. Мозг отказывался обрабатывать подобный поток информации. «Это без нас!» – закричал один из гвардейцев и, развернувшись, побежал вниз по лестнице. Двое его сослуживцев поступили так же. Я понимал их выбор. Наверху сошлись в битве самые сильные существа этого мира, вечные. Обычные люди, даже на пике этапа тела, в подобной битве просто мясо, и не более. Даже просветленным лучше там не показываться. «Оставайтесь здесь», — сказал я Анике и Рейну, а сам медленно двинулся вверх по лестнице. Бросаться вверх без всякого плана — это верный путь к гибели, как для меня, так и для моих людей. Нет, сначала я решил разведать обстановку. Не успел я высунуть голову, как мне пришлось прятаться. Над самой макушкой пролетел десяток искрящих полумесяцев. Они не только разбрасывали молнии вокруг себя, но и срезали часть стены. Не будь я столь осторожен, уже лишился бы головы. Полежав несколько секунд, я поднялся и еще раз высунул голову, чтобы оценить поле боя. Полсотни вечных из разных домов сошлись в смертельном поединке. Тысячи плетений ежесекундно обрушивались на головы противоборствующих сторон. Сотни призванных созданий рвали друг друга. Я переводил взгляд с одной пары противников на другую, пока мой взгляд не зацепился за кое-что знакомое. Белый халат Эльтера. Вечный висел в 10 метрах над полом, и его окружала паутина из голубых линий. Пятерка вечных и противоположной фракции осыпали его навыками. Теми самыми искрящими серпами, алая нить хлестала по сфере и высекала искры, с неба на Эльтера обрушился столб огня, но так и не смог пробить его защиту. Только сейчас я осознал настоящую силу этого вечного. Его слова о старом пути больше не выглядели байкой для новичков. Скорее наоборот, это заставило меня на секунду задуматься. А правильным ли путем пошли все остальные вечные? «Что там, Шейд?» — спросила Аника, подойдя ко мне. «Эльтар слишком далеко от нас, просто так нам к нему не пробиться. Да я и не понимаю зачем. В подобной битве мы не продержимся и нескольких секунд без щитов. Держите оружие наготове. Возможно, мы сможем ему хоть чем-то помочь». Сфера, что окружала Эльтера, на секунду вспыхнула светом. Я не вынес этого сияния и отвернул голову. Казалось, будто свет прожигает мои глаза. Тысячи белых линий вдруг распахнулись цветком и повисли над крышей. Не успел я понять, что происходит, как Аника потянула меня назад. «Спасибо», — сказал я, когда плетение Эльтера прочертило сотни бороздок в бетоне. Каждая нить действовала словно нож. Она разрезала камень, металл и человеческую плоть. «Позже отблагодаришь», — ухмыльнулась Аника и, кажется, я уловил в ее взгляде намек. «Возможно, показалось, все, таки я не слабо приложился головой во время падения. Бежим!» — крикнул я, когда на лестницу влетел большой бело-голубой шар диаметром в 0,5 метра. Он, словно мяч, рикошетил от стен, и когда он прикасался к чему-либо, это место покрывалось толстым слоем льда. Не разбирая дороги, я побежал вниз. Мне не хотелось превращаться в ледяную статую. Шар быстро нагонял, и я принял единственное верное решение – начал прыгать между лестничными пролетами. Ошибись я хоть единожды, и рухнул бы вниз с огромной высоты. Пронесло. Шар еще несколько раз отрикошетил от стен, после чего взорвался ослепительной вспышкой. «Арр!» – послышался рев Рейна. Он немного не успел и попал под удар. Половина правой руки превратилась в лед. «Еще что-то зацепило?» – спросил я, подбежав к охотнику. «Вроде нет», – прошипел Рейн, – «но чувствую я себя хреново. Боюсь, не смогу сейчас встать. Аника, помоги ему. Чем сможешь, я пойду и буду смотреть новые напасти, чтобы они не рухнули на нас неожиданно». «Будь осторожен», – сказала просветленная и начала осторожно откалывать куски льда с руки Рейна. Я кивнул и поспешил наверх. Эльтера продолжали атаковать многочисленные вечные из вражеских домов. Он нагрызался белыми нитями, но лишь на узкой полоске земли. Одна из нитей вдруг выскочила из-под пола и обвила грудь противника Эльтера. Щит с треском рассыпался, а это значит, что у меня появился шанс помочь. Я вскинул автомат и выстрелил. Первые несколько пуль ушли в молоко. Следующие высекли искры из доспеха, но не смогли его пробить. И когда уже магазин практически опустел, мне удалось попасть вражескому вечному в голову. Брызнула кровь. Я почувствовал, что рядом со мной что-то происходит. Перевел взгляд и увидел Хинка, его отца и еще одного парня, который сильно походил на главу рода. Похоже, старший сын. Троица вечных из дома Харинта сцепилась в смертельном поединке с другой тройкой. Противники медленно отступали под ударами аристократов. Особенно сильным оказался глава рода, Доминик. Он сжимал в руках сияющий молот и бил им без устали. Один из вражеских вечных не успел увернуться, молот ударил ее в грудь, после чего она отлетела на несколько метров назад и упала на спину, судорожно пытаясь вздохнуть. Хенк прыгнул вперед, чтобы добить вечную. В его руке полыхал алый клинок. Вечная увернулась от первого удара, второй сорвал с нее шлем, в то время как третий опускался в центр груди. Девушка ухватилась ладонями за клинок, пытаясь остановить его. Щит затрещал. Вечная в панике дернулась, и я увидел ее лицо. Ариэлла из дома Невер. На секунду наши взгляды пересеклись, и я услышал ментальный крик у себя в голове. «Шейд, ты, помоги!» «Шейд, предупреждаю, нападение на любого аристократа дома Харинта активирует браслеты», тут же сказала Юри, понимая ход моих мыслей. Глава 9. Тело само собой бросило меня вперед по направлению к Ариэлле и Хинку. Мимо меня пролетел огненный шар размером с голову быка, перекатом влево и вперед. Я старался не думать о том, что я нападу на Хинка. Всеми мыслями я сосредоточился на том, как вонзаю копье в грудь Ариэлу. Не знаю, поможет ли это временно отсрочить наказание или нет, но попробовать определенно стоит. Ты, Хенк, увидел, как я бегу в его сторону, приказываю. Помоги мне убить ее. Ариэл боролась изо всех сил. Ее ладони сжали острие клинка, но Хенк явно был сильнее. Острие медленно и неотвратимо приближалось к груди. Я разогнался до предела и вместо того, чтобы помочь Хинку, я с разгону врезался в него плечом. Вечный не устоял на ногах, и мы вместе с ним покатились по остаткам пола. «Умри», — приказал Хенк, когда он понял, что именно я сделал. «Шейд, браслеты активированы. Я не смогу их сдерживать дольше, чем 10 секунд», — взволнованно сказала Юри, «готовься к боли». Ариэлла встала на ноги, с ее ладони в ту же секунду сорвались десятки небольших продолговатых сфер. Они, словно птицы, взлетели вверх, чтобы через секунду разбиться о незримый щит Хинка. «Обратный отсчет. 10», — сухо сказала Юри. «Почему ты еще стоишь на ногах?» — взревел Хенк, меч в его руке полыхнул еще сильнее. «Я уничтожу тебя», — Вечный размылся в воздухе. «Я понимал, что у меня нет шансов отразить его атаку». Звон двух клинков в полуметре от меня резанул по ушам. Аника пришла мне на помощь. Покров тьмы. Обратный отсчет. 9. Перед лицом Хинка появились сразу две черных сферы. Он моментально отпрыгнул в сторону и нарвался на удар Ариэлу мечом. Щит Вечного выдержал, но пошел многочисленными трещинами. Обратный отсчет. 8. «Шейд, черт бы тебя побрал, что ты делаешь?» В голову ворвался угрожающий рык Эльтера. Трудно было представить, что всегда спокойный Вечный способен на столь угрожающую речь. «Делаю то, что считаю правильным. Наказание? Плевать, я доберусь до Хинка». Связь с Эльтаром оборвалась. Обратный отсчет. 7. Мы с Ариэлл атаковали Хинка с двух сторон. Мое копье пошло низом и ударило Вечного в ногу, но лишь высекло искры. За это я расплатился рваной раной ноги. Штанина моментально окрасилась кровью. Ариэлл выпустила еще одну стаю синих птиц. Она хотела ринуться следом вслед за ними, но ее отбросило в сторону ударом молота главы дома. «Ты!» — взревел Доминик и попробовал дотянуться уже до меня. Так бы и закончился мой путь, но меня прикрыл другой Вечный, не менее могучий, чем глава дома Харинта. В одной руке он сжимал щит, а во второй двуручный меч, который сейчас сиял золотым огнем. В лице этого воина явно угадывались черты Ариэлу. «Отец, обратный отсчет. 6. Слева от меня подул холодный ветер. Жгучая боль разорвала сознание. Рука моментально онемела, и я увидел, как Хенк с ухмылкой вытягивает меч из моей груди. «Шейд!» — послышался крик Аники. «Шейд!» — раздался женский стон с другой стороны. Обратный отсчет. 5. Покров тьмы. Лицо Хинка заволокло тьмой. Из последних сил я перехватил копье и ударил им снизу вверх. С другой стороны я увидел Анику. Тело и волосы просветленной светилось золотом, так же как и короткий меч. Ударили мы одновременно. Щит хрустнул и разлетелся мелкими осколками. Мое копье с трудом пробило кожу ниже подбородка и вошло в рот Хинка, а после и в мозг. Меч Аники отсек Вечному кисть. Обратный отсчет. 3. Довершило дело Ариэлу. Она прыгнула и снесла Вечному половину черепа своим мечом. Тело Хинка немного постояло, а после этого завалилось вперед, подняв целую тучу пыли. Я не удержался на ногах, рот наполнился кровью. Кха, изо рта хлынула кровь. Обратный отсчет. 1. Черт с тобой, Шейд. Я выйду из боя, а после сам найду тебя, когда все утихнет, Злой голос Эльтера немного взбодрил почти потухшее сознание. «Зачем тебе это? Я никто для тебя», — спросил я, не понимая, чего от меня хочет Вечный. «Отвечу, когда ты сам все поймешь, но теперь ты должен мне оплот и отказаться не получится». Перед глазами побежали многочисленные строчки. Я не успевал читать сообщение, поэтому попросил Юри. «Что случилось? Долговой контракт с домом Харинта отменен. Твой новый хозяин Эльтар», на секунду Юри замолчала. «Нет, стоп, он отказался от контракта. Шейд, поздравляю, ты свободен». Последней мыслью в угасающем сознании была: «И зачем мне свобода, если я сейчас все равно помру?» Глава 10. «Жив!» — закричал кто-то у самого уха, после чего грудь сдавила спазмом боли. «Лекаря!» — послышался другой голос. Я с трудом разлепил глаза и увидел склонившихся надо мной Анику и Ариэлу. Просветленная успела получить глубокий порез на шее. Его точно не было, когда я отключился. Ариэлу лишилась одной брови, она, похоже, сгорела. Звуки битвы стихли, слышались только резкие приказы командиров и стоны раненых. «Шейд, не помирай», — попросила Аника. «Не могу, обещать». Изо рта хлынул поток крови. Похоже, перед смертью Хенг сумел поджарить мне все внутренности своим пламенным мечом, и техниты не справлялись с заживлением. Ариэлу схватила какого-то бойца, что пробегал мимо, и твердо сказала, глядя ему в глаза: «Лечи, быстро, у меня приказ». Вечный не успел закончить фразу. Ариэлу схватила его за руку и резко дернула. Меч в ее руке окутался голубым пламенем. «Приказываю как наследница дома Невер». В голосе Вечной звучала нескрываемая угроза. Воин ненадолго замялся, но все же склонился надо мной. Его ладони легли мне на грудь и засияли бирюзовым, приятным светом. В этот же момент по моему телу пробежал мороз. Я перестал чувствовать руки и ноги, но при этом боль в груди начала медленно отступать. «Дочь!» — громовой рык неизвестного мужчины хлыстом разорвал тишину. «Что происходит? Нашим союзникам требуется помощь, а ты заставила лечить непонятно кого». Сквозь мутную пелену в глазах я все же сумел разглядеть отца Ариэлу. Могучий воин 2 метра ростом, массивная нижняя челюсть с идеально ухоженной бородой. Даже с первого взгляда он вызывал к себе уважение, в том числе и взглядом. Прямым, сильным и несгибаемым. «Отец, он спас мне жизнь», — сказала Ариэлу, и после небольшого промедления добавила: «Дважды». Губы отца сложились в тонкие полоски. «Это тот самый паренек, которого ты хотела выкупить у Харинта?» «Да». «Ладно, позже разберемся, мне нужно будет с ним поговорить». Глава дома Невер перевел взгляд на лекаря и сказал: «Рид, мы обязаны помогать союзникам. Долечи его до того состояния, когда он не помрет, и переходи к Вечным». Парень кивнул и убрал ладони от груди. Холод по телу практически моментально пропал. Если так, то его жизни уже ничего не угрожает, но вытянул я его буквально с того света. Лекарь требовательно посмотрел на Ариэлу, ожидая реакции. «Сочтемся», — сказал Ариэлу. «И, Ариэлу, сними с него шевроны Харинта, чтобы было меньше вопросов», — сказал глава дома Невер, после чего поспешил по своим делам. Я попробовал приподняться, но грудь взорвалась таким взрывом боли, что я сразу же бросил эту затею. «Ты с ним?» — спросил Ариэлу у Аники. Просветленная кивнула. «Тогда будь с ним, у меня есть другие дела, но я скоро вернусь». Прежде чем Ариэлу ушла, она вырвала куски ткани, где располагались отличительные знаки дома Харинта. Секунду они лежали на ее раскрытой ладони, после чего вспыхнули голубым огнем и опали черным пеплом. «Где Рейн?» — спросил я у Аники. Просветленная кивнула в другую сторону, и я увидел Рейна, что сидел, прислонившись спиной к бетонному блоку, и зажимал рану на боку. «Немного потрепало, но жить буду», — сказал охотник. «Не знаю, сколько времени я провалялся без сознания, но все это время битва продолжалась, и союзным домам, похоже, удалось сломить дом Харинта. Рад ли я этому? Если отвечать честно, то не очень. Среди представителей этого дома были и достойные люди. Юстикар, старший офицер тренировочной базы, имени которого я так и не узнал. Глава дома показался мне не лишенным благородства. Кто действительно буквально напрашивался на смерть, это Хенг, садист и мразь. И я рад, что он погиб именно от моей руки. Были и другие удары, но даже Вечный не способен пережить острие копья у себя в мозгу. Мимо нас мелькали Вечные. Вдалеке слышался женский плач. Сегодня погибло немало народа с обеих сторон. «Шейд, а ты понимаешь, как мы получили свободу?» Аника потерла запястье, на котором до сих пор виднелись следы от браслетов. «Точно сказать не могу, но каким-то образом с этим связан Эльтар. За наше освобождение он взял с меня слово, что мы поможем ему с оплотом». «Оплотом?» – переспросила Аника. «Да, я сам пока не понимаю, что это такое, но слово я дал и придется его выполнить. Хотя о вас речи не шло, думаю, вы с Рейном теперь можете делать то, что захотите». «Эй, командир, ты меня, что выгнать собрался?» – недовольно спросил Рейн, все еще зажимающий рану на боку. «Он прав, Шейд, что-то ты не то говоришь», — сказала Аника. В ее взгляде читалась злость. «Никого я не изгоняю», — сказал я, и после недолгих раздумий добавил, «но вы должны понимать, теперь вы свободны и вольны сами выбирать свой путь». «Я уже выбрала», — сказала Аника. «Пусть ты и несносный иногда, но именно ты вытащил меня из полной задницы и вернул разум. Так что я с тобой, куда бы ты ни направился. А ты?» Я перевел взгляд на Рейна. «А что я? Когда мы впервые встретились, я был одним из долговых рекрутов на этапе тела. Сейчас я просветленный и еще и свободен. Понимаю, с твоим характером и умением ввязываться в неприятности, легко нам точно не будет. Но, несмотря на все сложности, я вижу результат, так что, Шейд, чем бы ты ни занялся, я с тобой». Подобное признание моих бойцов грело душу. «Эльтар ведь сбежал с поля боя? Как нам понять, что такое оплот и что нам делать?» – спросил Рейн. «Мне тоже пока многое непонятно, но Вечный сказал, что он сам найдет нас, и по его интонации было понятно, что это произойдет не скоро. Так что немного придем в себя, и будем думать, как нам жить дальше». Спустя час троих погрузили на один из многочисленных транспортников, что десятками садились и улетали с верхушки Харинта Тауэр, после чего перевезли в штаб-квартиру дома Невер. Зеркальная башня не сильно уступала по размерам башни дома Харинта, но в отличие от нее, у дома Невер по кругу стояли еще 6 башен поменьше. Все говорило о том, что раньше этот дом был крайне богатым и влиятельным, а, возможно, после войны вновь займет достойное место, благодаря полученным ресурсам. По прибытии меня, Анику и Рейна разделили и положили в разные палаты, где нами тут же занялись врачи. Несмотря на браваду, моим бойцам крепко досталось во время битвы, и они нуждались в лечении. 2 дня пролетели незаметно. Благодаря телу просветленного раны затягивались на глазах. «Шейд, тебя хочет видеть глава дома», — сказал врач во время вечернего обхода. «Ты уже достаточно окреп, так что одевайся». Новость не оказалась для меня неожиданной. Я с самого начала подозревал, что меня захотят увидеть и прояснить некоторые моменты. Все же я был гвардейцем дома Харинта и убил немало союзных солдат. В том числе, меня можно обвинить и в смерти парочки вечных. С другой стороны, меня, скорее всего, не отведут на плаху. Я 2 спас жизнь наследницы дома, а это дорого стоит. В углу меня давно дожидалась стопка с новой одеждой, поэтому я воспользовался гостеприимством и надел на себя простую белую рубаху, черные штаны и армейские ботинки. Заодно смог посмотреть в зеркало. От былого меня, того, что прилетел в шарт на скотовозке, мало что осталось. Черты лица заострились, взгляд потяжелел, мышцы стали хорошо видны даже сквозь одежду. Легкая щетина лишь добавляла колорита. За дверью меня ждали 2 гвардейца с синими птицами на шевронах. «Нам приказано доставить тебя в кабинет главы Саграна», сказал гвардеец и слегка повел автоматом, показывая, в какую сторону мне предстоит двигаться. Убранство башни сильно отличалось от того, что я видел в штаб-квартире дома Харинта. Если у моих бывших хозяев все купалось в роскоши: красные ковровые дорожки, многочисленные тяжелые люстры, охотничьи трофеи, то в доме Невер все было совершенно иначе. Мне казалось, будто я нахожусь в офисе какой-то крайне закрытой и серьезной организации. Обилие стеклянных перегородок, никакого пафоса в интерьерах, все исключительно по делу. Кабинет главы дома, как и ожидалось, находился ближе к верхушке башни. Когда двери лифта разошлись в стороны, я сначала не понял, где нахожусь, а находился я в лесу. Легкий запах смолы, подстриженная трава, сотни лиственных деревьев, что склоняли свои ветви почти до самого пола. А еще здесь жили птицы, очень много птиц. Их щебет и пение заглушали собой все остальные звуки. «Иди вперед, тебя встретит», — сказал гвардеец и встал в метре от лифта. Так же поступил и его напарник. Несмотря на полную схожесть с лесом, существовало и одно существенное отличие. Небо над головой было лишь проекцией, очень похожей, но лишь проекцией. «Шейд, рядом со мной появилась девушка в черной облегающей юбке. Сверху на ней красовалась белая блуза с весьма откровенным вырезом, а копна черных волос была собрана в толстый хвост на затылке. «Да, это я», — сказал я. «У главы сейчас есть окно между приемами, он готов вас принять». Я кивнул, после чего девушка отвела меня в кабинет к главе дома Невер. Дверь в противоположном углу зала распахнулась, и я оказался в небольшом кабинете. Посредине стоял массивный Т-образный стол из дерева, на стенах висели многочисленные картины, на которых были изображены славные подвиги дома Невер. Убийство какого-то огромного монстра, похожего на Кракена, захват вражеской базы. Несколько картин были посвящены битвам между космическими кораблями. «Шейд, садись», глава дома Невер даже без доспехов выглядел словно монстр. Мышцы бугрились под кожей, взгляд, казалось, прожигал насквозь. Я не стал искушать судьбу и присел на предложенное кресло, ближайшее к креслу самого Саграна. Тяжелый взгляд правителя дома упал на меня. «Оказывается, у тебя интересная история, Шейд. Вчера Ариэлу кое-что поведал о тебе и скажу откровенно, я немного поражен. Даже если только половина из ее рассказа правда, то это вызывает уважение. Я не могу судить о себе по рассказам вашей дочери», — дипломатично сказал я. «Несмотря на должок в виде дважды спасенной дочери, Сагран все еще может воспринимать меня, как одного из гвардейцев Харинта». «Интересно», — усмехнулся Сагран, — «но это все не имеет значения. Я вызвал тебя, потому что хочу предложить занять достойное место среди нашего дома. Для начала возьмешь под начало рекрутов, которых у нас сейчас огромное количество, так же как и тренировочную базу, я передам под твое начало, ту самую, где ты проходил обучение не так давно. К тому же я вложусь в твое развитие, как и в развитие двух твоих бойцов, если ты этого пожелаешь. И заметь, все это я предлагаю, хотя знаю и о шахтерском поселке, и о боях в башне Харинта. Многие посчитали бы это предложение чудом, но только не я. Мысленно я уже представлял, как на моих запястьях вновь защелкиваются невидимые браслеты. Служба аристократическому дому – это всегда кабала. Разница только в длине поводка, на который тебя посадят. Он может быть короткий, так что невозможно и лишнего шага ступить, а может быть и длинный. Такой, что, кажется, будто ты свободен. Но это всегда служба. Нет, за последний год я успел наглотаться этого настолько, что не соглашусь в любом случае. Глава дома Невер молча наблюдал за мной. На его лице играла едва заметная улыбка, словно я уже согласился. «Спасибо за предложение, это очень щедро со стороны дома Невер, но я должен отказаться». «Отказаться?» Несмотря на то, что на лице Саграна не дрогнул ни один мускул, его голос выдал удивление. «Парень, в твоем возрасте и с твоими показателями, эта должность – подарок для любого. Может, ты не понял, помимо всего прочего, ты будешь получать еще и по 500 000 кредитов ежемесячно. Двоих твоих бойцов тоже не обижу. Я отлично это понимаю», — сказал я, наблюдая, как смыкаются брови собеседника, «но я пока не готов поступать на службу хоть к кому-либо. Возможно, через полгода, год. Сейчас же я хотел бы заняться чем-то другим». «И уже придумал чем?» — спросил Сагран. «Думал начать с охоты в меридианах», — уклончиво ответил я. «Да, похвально». На лице главы дома Невер появилась ухмылка, «тогда я не буду тебя заставлять, предложение будет действовать еще полгода, а дальше, парень, ты сам по себе». «Благодарю, я ни капли не кривил душой, действительно был благодарен, за то, что глава дома Невер не стал навязывать мне контракт». Встав с кресла, слегка поклонился и пошел на выход. «Шейд, подожди, чуть не забыл», глава дома Невер встал с кресла. «Во время битвы на остатках небоскреба со мной связался Эльтар. Ты его знаешь?» «Да, не буду вдаваться в подробности, но за то, что он выйдет из битвы, он запросил круглую сумму кредитов. У меня не было выбора, пришлось соглашаться с его условиями. Слишком сильно он нам мешал. Шейд, на твой счет поступили 50 миллионов кредитов от главы дома Невер», тут же сообщила Юри. «По лицу вижу, что уже получил деньги. Но почему мне?» — спросил я, не понимая, что происходит. «Я и сам не знаю. Чем-то ты ему приглянулся, похоже. Мне и самому интересен ответ на этот вопрос. Ведь Эльтар просил передать, что эти деньги ты можешь тратить так, как посчитаешь нужным. А не поэтому ли ты предложил мне службу, прежде чем сообщить об этих деньгах?» — с подозрением спросил я. «Кто знает», — Сагран пожал плечами, «но я и так понял ответ. Если бы глава дома Невер сначала предложил деньги, то я наверняка бы отказался, а так у него был шанс и довольно большой, и не жалко расставаться с подобными деньгами». спросил я, ведь я бы все равно ничего не узнал. «Шейд, как ты думаешь, какой оборот у небольшого аристократического дома?» Сагран слегка склонил голову на бок. «Понятия не имею», — сказал я. «Предположи, 2-3 миллиарда в месяц». По губам главы дома Невер пробежала легкая усмешка. «Не угадал. Сейчас об этом можно уже говорить. Ситуация изменилась, но мой дом, когда он был на грани краха, зарабатывал в месяц несколько миллиардов. В хорошие времена к этой сумме можно было добавлять пару нулей. Что я выиграл бы, если бы решил прикарманить себе деньги? Слово для аристократа порой намного важнее, чем кредиты. На слове можно заработать намного больше, если в него верит. Спасибо за науку. Несмотря на озвученные Саграном цифры, только спускаясь в роскошном лифте, ко мне пришло осознание того, насколько громадный куш свалился мне в руки. 50 миллионов. Обычному жителю Шарда подобные деньги не заработать, даже если он будет работать на протяжении 10 лет. Мне же они достались, можно сказать, даром, и это меня нервировало. Ильтар явно не просто так освободил меня и не просто так решил сбежать с поля битвы. Если бы этого не произошло, то неизвестно, чья бы сторона взяла верх. Силы Вечных были примерно равны. Больше всего меня волновало, что именно Вечный попросит взамен. Я уже дал обещание помочь ему с оплотом, чем бы это ни означало, и что-то мне подсказывало, что этим все не ограничится. Ильтар явно спросит с меня за все, что он для меня сделал. Ситуация, в которую я попал, вызывала раздражение, но и отказываться от кредитов я не собирался. Дверь лифта бесшумно раскрылась, и я увидел две улыбающиеся рожи. Аники и Рейна. Они были одеты в повседневную одежду, такую же, как и я, и это резко контрастировало с тем, какими я привык их видеть. Врачи сказали нам, что мы здоровы, и нам пора выметаться. В связи с этим, Шейд, какие будут приказания? Мы готовы к чему угодно, сказал Рейн. На его впервые чисто выбритом лице играла ухмылка. Думаете, удивили? В ответ усмехнулся я и перевел каждому по 5 миллионов кредитов. Несмотря на то, что деньги были оставлены лично мне, и они, как и Рейн, заслужили свои доли. Проблеял Рейн, это что это? Деньги, усмехнулся я. Теперь можешь хоть дубиной меня прогонять, точно от тебя и двух шагов не сделаю, расхохотался Рейн. Аника его поддержала и залилась веселым хохотом. Все, собрались, у нас еще гора дел, и я даже пока не знаю, откуда нам начать. Глава 11. Я ударил по столу кулаком. Снова отказ? Спросила Аника. Да, эти чертовы аристократы не пускают никого на свои поляны со зверьми. Сколько запросов я послал за последнюю неделю? 100, 200, 500, и везде отказ. Я резко встал со стула и пошел в сторону большого дивана в центре комнаты, после чего упал в его объятия. Эта дорога сьют на одном из верхних уровней Иша мы сняли около недели назад, и все это время я пытался через сеть зарезервировать нам место для охоты на первом или втором меридиане. Оказалось, что это практически невозможно. Дома аристократов заняли лучшие поляны для охоты и не пускали туда чужаков, предпочитая пускать туда только своих людей, либо союзников по предварительной договоренности. Хотя на деле все выглядело прилично. Сайт с тысячами вариантов мест для охоты предлагал многое. Красочные картинки убитых тварей, самые простые способы охоты, навыки, которые можно получить. Все это требовало высшая власть Шарда и 6 великих домов, которыми принадлежала реальная власть над галактикой. И на первый взгляд, все даже выглядело прилично. Только вот фактически зарезервировать себе место оказалось невозможно. Ставки просто перебивались другими игроками и улетали в стратосферу. То, что изначально могло стоить 300 тысяч кредитов, к концу торгов легко улетало за 100 миллионов. И я подозревал, что это делается автоматически, просто кто-то настроил алгоритм так, чтобы он не допустил к охоте нейтралов. «Бросай это дело, давай лучше выпьем», — сказал Рейн. Охотник сидел у барной стойки и размахивал шейкером, делая себе очередной коктейль. «Нет, Рейн, нельзя. Нам нужно развиваться», — ответил я. «Так, мы и так за последнюю неделю влили в себя больше технитов, чем за последние полгода. Это так, но мы уперлись в потолок. До этапа вечных мы больше не можем развивать себя с их помощью. Мы, конечно, можем спустить оставшиеся деньги на то, чтобы прокачать врожденные навыки с помощью Эра, но пойдет ли это нам на пользу? Поясни», — попросила Аника. «Разве не понятно?» — спросил я и отправился к большому панорамному окну. По другую сторону стекла мелькали сотни флайеров. Зеркальные башни переливались на солнце и отбрасывали многочисленные зайчики. Внизу на многочисленных мостах сновали тысячи людей. «Сколько мы потратили на твое предвидение?» — сказал я, и сразу же ответил на свой вопрос. «Около 20 миллионов кредитов, еще около миллиона на выносливость. Следующий уровень нам просто не по карману. Намного перспективнее обзавестись дополнительными навыками, которые не будут столь затратные, а пользу принесут намного больше. С покупкой земли в меридианах тоже не получается?» – сочувственно спросила Аника. Я отрицательно качнул головой и накинул на себя куртку. «А это еще что?» – спросил Рейн и тоже подошел к окну. По другую сторону улицы висел огромный рекламный экран, на котором появилось лицо мужчины уж слишком похожего на меня. Чуть ниже висело объявление о межгалактическом розыске. Аника подошла к окну. Несколько раз она переводила взгляд с меня на рекламный экран. «Рейн, у меня есть идея. Давай-ка, мы свяжем Шейда и сдадим его властям. 10 миллиардов на дороге не валяется». Охотник серьезно посмотрел на Анику, отставил шейкер и начал разминать пальцы на руках. Не прошло и нескольких секунд, как эта парочка расхохоталась. «Нет, Аника, Шейда мы не отдадим. Он нам еще пригодится», смахнув выступившие слезы, сказал Рейн. «Да, согласна. Да и не сильно он и похож. У Шейда глаза зеленые, а у этого практически черные. Жутко даже смотреть. Да и побрутальнее этот будет и постарше лет на 10. Мне и подсказывает, что сходство лишь 47%. Так что ни один полицейский участок его не примет». Аника деланно нахмурилась. «Не стать нам богатыми, Рейн». Парочка вновь взорвалась хохотом. «Кони», усмехнулся я и отправился в сторону выхода из сьюта. «Ты куда?» — спросила Аника. «Ариэлла просила меня встретиться», — сказал я, хотя на самом деле это именно я попросил ее о встрече. А все потому, что каждое упоминание вечно нервировало просветленную. Уж не знаю, что она там себе выдумала, но ничего между нами не было, да и быть не могло. «Ариэлла аристократка, я обычный непримечательный просветленный, совсем недавно получивший свободу, но голова девушки – это потемки для мужчин, поэтому я предпочел не нервировать Анику лишний раз». Гермодвери тихо разошлись в стороны. Швейцар на выходе одарил меня белоснежной улыбкой. Наш ярус находился почти в километре над поверхностью Иша и считался вполне респектабельным местом. Чистые улицы, многочисленные деревья на трассах, опрятные магазинчики и даже небольшой ручей, что протекал по искусственному каналу. Ариэлла уже успела передать мне сообщение. Она ожидала меня на ближайшей стоянке для флайеров. «А ты не спешил», — с укором сказал Ариэлла. На вечной красовалось небесно-голубое облегающее платье, что так и приманивало взгляды проходящих мимо мужчин. Светлые волосы были собраны в тугую косу. «Отлично выглядишь», — сказал я. «Решил засмущать девушку?» — кокетливо спросил Ариэлла. «Сказал правду. С тобой всегда так, останавливаешься на полпути», — усмехнулась девушка и повернулась в сторону машины. Двери голубого спортивного флайера открылись. Ариэлла махнула рукой. «Присаживайся». Не успели двери захлопнуться, как флайер со свистом взмыл вверх и встроился в поток других летающих машин, что медленно плыли между десятками зеркальных башен. «Ты хотел о чем-то поговорить?» — спросила Вечная. «Да, у меня кое-что есть и сомневаюсь, что я могу показать это кому-либо еще, если не хочу себе лишних проблем. И ты решил, что пусть лучше проблемы будут у меня?» — усмехнулась Риэлла и резко дернула штурвал в сторону, перестраиваясь в другой ряд. «Думаю, если это сделаешь ты, то никаких проблем не будет. Шейд, что за секреты? Выкладывай все на чистоту». «Как скажешь», — усмехнулся я и достал из кармана небольшую, круглую стекляшку. Ариэлла посмотрела на руну Иан, шея, и резко дернула флайер в сторону. Не специально, а лишь поддавшись эмоциям. «Шейд, откуда?» В глазах Вечной светилось удивление. «Ты понимаешь, что именно у тебя в руках?» «Да, отлично понимаю», — серьезно ответил я. «О том, где именно я нашел этот ключ, я предпочел промолчать. Вряд ли Ариэлла поверит, что я достал его, чуть ли не из задницы гоблина в первом меридиане. Спрячь и больше не доставай при посторонних». Ариэлла нервно посмотрела на пролетающие мимо флайеры. Я последовал совету Вечной и спрятал руну во внутренний карман куртки. «Я так понимаю, что ты хочешь, чтобы я узнала координаты, где именно находится вход, а сам не можешь этого сделать, так как опасаешься, что его попробуют отобрать, ведь подобным оборудованием владеют только лишь сильные дома или корпорации». Ариэлла сходу раскусила мой план. «Да, именно этого я и хотел. Если рунный ключ раньше не встречался и места, куда он ведет, все еще никто не посетил, то это потенциально огромные деньги. Никто не станет церемониться с одиночкой, если он появится на пороге с подобным артефактом. Проще будет его устранить, чем просто выдать координаты. «Шейд, все не так просто, как ты думаешь», — сказал Ариэлу. «Даже аристократический дом может получить проблемы, если об этом пронюхают. Нередки случаи, когда за подобные ключи велись войны, если две стороны понимали, что потусторонний карман Яньши раньше не взламывался. Значит, ты не сможешь помочь?» – спросил я, наблюдая в окно за появившимися на горизонте шестью башнями. Они словно колоссы возвышались над Ишим, в десятки раз превосходя размерами даже самые крупные башни других домов. Эти башни принадлежали шести изначальным домам. «Я этого не сказала», – медленно протянула Риэлу. «Нужно подумать. У нас есть исследовательский центр, который может помочь, но сомневаюсь, что его будет достаточно для полноценного исследования. Придется закупать дополнительное и очень специфическое оборудование. Это наверняка привлечет ненужное внимание, если это делать быстро. Да и недешево это для услуги». Я сразу же понял намек. «Хочешь вступить в долю и принять участие в экспедиции, если такая будет?» — спросил я. «А кто от подобного откажется? Только полный кретин. Зато, если мы будем в доле, мы сможем обеспечить конфиденциальность. И даже, если это окажется пустышкой, никаких претензий к тебе не будет. Наши траты, наши проблемы. Чего? То подобного я и ожидал, когда решился рассказать все Ариэлу. Аристократический дом просто не может пройти мимо подобного. Остался только последний вопрос, который меня волновал. Какую именно долю добычи потребует Ариэлу за свои услуги? Наверное, думаешь сейчас над процентами? — усмехнулась вечная уголками губ. — Скажу тебе как есть. Если бы ты обратился ко мне или к моему отцу как обычный человек, то, скорее всего, получил бы процентов 30, или пулю в лоб. Но с тобой я подобного проделывать не стану. Все, таки я тебе дважды жизнью обязана. Так что, думаю, процентов 30 для меня и моего дома будет достаточно. Это при том, что нам придется закупать оборудование миллионов на 100. 25 и по рукам, сказал я, хотя рассчитывал на то, что Ариэлу захочет половину от потенциальной добычи. 27,5 согласна, — усмехнулась вечная. Дело было не в паре процентов, просто никто из нас не хотел соглашаться сразу. В среде аристократов это нормальный порядок вещей. И пусть я не принадлежу к этой касте, правила игры никто не отменял. Договорились, — сказал я. — А где мы направляемся? Изначально я не планировал никаких поездок, хотел поговорить с Ариэлу во флайере. Сейчас же мы заходили на посадку у огромного торгового комплекса. Я проголодалась, ты ведь не откажешься составить мне компанию? — спросила вечная. Несколько секунд я раздумывал, стоит ли соглашаться, и решил, а почему бы и нет. Главное, чтобы Ариэлу не потянуло меня в какой-то мегапафосный ресторан, где будут одни лишь аристократы. Появление там обычного человека может вызвать ненужные проблемы. Несмотря на размеры города, воздух выше практически всегда оставался свежим и чистым. Власти следили за этим, поэтому как только я распахнул дверь, внутрь ворвался слегка прохладный воздух. Вместе с ним послышались и крики какого-то бедолаги. Я вылез из флайера и увидел интересную картину. Десяток крепких мордоворотов в военной форме без знаков отличия скрутили двоих парней и пытались посадить их во флайер. Несчастные упирались как только могли, цеплялись руками за борта флайера, упирались ногами и кричали. «Помоги!» — крикнул один из парней, когда наши взгляды пересеклись. «Галактика сошла с ума», — сказала Риэлу. «Это уже третий раз за сегодня наблюдаю подобную картину. Не знаю, кто тот парень, которого разыскивают, но вся галактика стоит на ушах. Идиоты позбивались в банды и хватают всех, хоть отдаленно похожих на того, кого разыскивают». Ариэлу склонила голову на бок и посмотрела на меня. «Знаешь, а ведь ты тоже похож на того парня, только помладше и взгляд другой. У разыскиваемого взгляд убийцы, в отличие от тебя». В этот момент нас окликнули. «Эй, вы, стойте на месте!» Один из десяти парней смотрел в нашу сторону, постоянно сверяясь с наручным планшетом. После недолгой паузы он сказал своим подельникам. «Эй, братва, этот еще больше похож на разыскиваемого, чем эти двое. Предлагаю, забрать его тоже». Ситуация из комической быстро превратилась в опасную. Мне не сильно хотелось отправляться куда-либо, особенно связанным. «Шли бы вы своей дорогой», — сказал я, и моя ладонь потянулась к поясу, где висело копье. «Ты, чё?» — решил нам угрожать, самый крупный из мордоворотов вышел вперед. В его руке был зажат шокер, по которому то и дело пробегали небольшие молнии. «А ты уверен, что сможешь их доставить?» Копье со щелчком раздвинулось, и я приготовился к драке. За последнюю неделю я успел добрать технитов до максимума, тем самым завершив полный переход на этап просветления. 4 дозы ушло на развитие тела, еще 6 достались Юре. К сожалению, большего на этом этапе достичь не получится. Улучшения тела с помощью технитов исчерпали свой потенциал, а новые ветки развития и появятся только с переходом на этап вечного. Также я поднял уровень навыка покрова тьмы, переведя его на 6 ранг. Теперь помимо того, что он обладал вдвое большим размером, примерно с человеческое туловище, так он еще и стал липким. То есть теперь черное облако могло прикрепляться к любой поверхности, в том числе и движущейся. Еще я поднял ранг малой выносливости сразу на 2 пункта. Теперь навык выглядел так. Выносливость. Ранг 7. Выносливость наделяет владельца огромным запасом сил, далеко выходящим за пределы человеческого организма. Владелец навыка отныне может выделять на сон около 2 часов в день, с обязательным отдыхом 1 раз в неделю. Стоимость перехода на 6 ранг – 118 000 эра. Ночное зрение я решил пока не трогать, ведь я не единственный, кто вкладывался в развитие. Они Кайрейн тоже подтянули свои навыки. И оказалось, что 50 миллионов при быстром развитии не такая уж и большая сумма. Мы прожгли половину из нее и даже не заметили, как это получилось. С другой стороны, я нисколько не жалел о потраченных кредитах. Каждая доза технитов или эра пошла на пользу. Эй, ты, сучка, если не хочешь проблем, то не мешай нам. Мордоворот двинулся в мою сторону, прокручивая в ладони длинный шокер. «Тебе нужна помощь?» – спросил Ариэлу, с интересом глядя на меня. Я постарался представить себе, насколько опасны мои противники. Да, их целых 10 человек, и почти каждый из них вооружен похожими на биты шокерами. Но сомневаюсь, что хоть один из них смог перешагнуть этап тела. Возможно, главарь банды смог приблизиться к пику, но не более того. «Сам справлюсь», – сказал я. «Хорошо, тогда сделай так, чтобы они пожалели о том, как назвали меня», — усмехнулась Риэлла и прислонилась к борту флайера, ожидая, когда начнется потеха. «Самый крутой», — бросил главарь и бросился на меня. Шокер в его руке поднялся вверх. Покров тьмы сработал идеально. Вокруг головы противника появилось черное облако. Он дернулся в сторону, но сгусток тьмы последовал за ним. «Взять его», — закричал главарь, бестолково размахивая шокером, дубиной. «Секунды мне хватило, чтобы оказаться рядом. Я не стал бить копьем. Зачем мне лишние проблемы и трупы на руках?» Мой кулак с размаху заехал в главарю в висок. Противник оказался крепче, чем я ожидал. Мне пришлось еще 2 раза ударить, прежде чем он оказался на заднице. Вырываю из рук главаря биту. Как раз вовремя. Ко мне подбегают остальные члены банды. Только вот теперь и у меня в руках оружие. Комбинированный эффект тяжелой металлической болванки и электрических разрядов — это не то, с чем можно не считаться. Массово раскидываю сгустки тьмы. Мой лимит эра после внедрения всех доступных улучшений теперь равен 915. Этого хватит сразу на несколько десятков покрова. Половина противников побросали свои биты и попытались руками оторвать от себя сгустки тьмы. Идиоты. Они так и не поняли, что мой навык не причинит им вреда. Действовал я жестко, но так, чтобы никого не убить. Шокер в моих руках порхал словно птица, ломая ребра, руки и ноги. Стоянку заполнил визг и крики пострадавших. Мне потребовалось не больше минуты, чтобы обезвредить всех. Тут же, откуда ни возьмись, появился бело-голубой флайер с мигалками на крыше. Под днищем виднелись несколько крупнокалиберных пулеметов. «Всем оставаться на местах», — послышалось из динамиков. Ко мне шагнула Риэлу. «Мой герой», — в шутку сказала она, — «а еще мне очень нравится твой навык. У меня есть состояние, которые позволяют видеть сквозь стены, или умения. Твой шар я так и не смогла просветить». К полицейскому флайеру подлетели еще 2. Втроем они облетели нас по кругу и взяли в тиски. «Ждите на месте, сейчас к вам прибудет патруль», — вновь послышалось из динамиков. В стороне собралась небольшая группа зевак из 10 человек. Один из полицейских флайеров приземлился в 10 метрах от нас. Оттуда выбрался сразу десяток полицейских в тяжелой броне. «Именем закона, ты арестован», — сказал командир отряда и двинулся в мою сторону. Глава 12. Офицер полиции наставил на меня пистолет. На конце ствола мерцали электрические всполохи. Шокер на землю. приказал он и немного повел пистолетом вниз. Мои пальцы разжались, и бита с металлическим лязгом ударилась об асфальт. «Офицер, какие-то проблемы?» — спросила Аника и подошла ко мне. «Нет, леди, этот преступник избил 10 человек, камеры все зафиксировали. Мы его арестовываем и забираем в участок». За спиной офицера я заметил интересную картину. Вместо того, чтобы отпустить двух пленников отморозков, они закинули их к себе во флайер. Увидев это, у меня все сразу сложилось в голове. Похоже, местная полиция тоже решила поиграть в игру. Поймай похожего на преступника. И так как я частично походил на фото, меня решили тоже забрать за компанию. Мое мнение другое. Атриэл вдохнула холодом. Она взлетела на полметра вверх, а ее глаза полыхнули голубым. Мы с этим человеком вместе вышли из флайера, и почти сразу на нас напали. Если вы скажете обратное, то я дам видео, сформированное и... Хотите разбираться с аристократом? Ваше слово против моего. Полицейский нахмурился. По нему было видно, что отступать он не хочет, но все же он сказал. Простите, госпожа, наверное, мы неправильно друг друга поняли. Мы хотели взять у вашего спутника показания, чтобы закрыть за решетку этих парней. Офицер кивнул на банду из 10 человек, которые все еще стонали, лежа на асфальте. «Я не против, опрашивайте», — сказал Ариэлу. Лицо офицера приободрилось, но моментально погасло, после следующих слов Ариэлу. «Но допрашивайте здесь и побыстрее, Шейд. Я уже подготовила отчет для полиции. Высылать?» — спросила Юри. «Да, готово», — сказала Юри, а офицер посмотрел на меня. «У тебя есть симбиант?» Я кивнул. «Тогда в допросе нет необходимости. Мы сможем обойтись уже имеющейся информацией». Офицер развернулся и поспешил к своим бойцам. Ариэлу перестала использовать свою силу и легко приземлилась на ноги. «Я же говорила, что город сошел с ума. На следующие 4 часа я попал в ад». После легкого обеда Ариэлу просила меня сопроводить ее, пока она будет покупать себе одежду в, кажется, бесконечном торговом центре. «Мне нужен мужской взгляд со стороны», сказала она, после чего я пропал. Тысячи нарядов, сотни примерок, и на каждый я должен был дать ответ. Идет, не идет, полнит или, наоборот, делает фигуру более стройной. К концу экзекуции я уже сам взглядом искал какую-нибудь банду отморозков, чтобы нарваться на неприятности. От Рейна я как-то слышал басню, что некоторым мужчинам приходится чуть ли не по полдня проводить со своими женами в магазинах одежды. Да лучше меня трижды проклянут, чем вот это вот все. Ну, как? Ариэл в очередной раз вышла из примерочной. На этот раз она была в коротком летнем платье бирюзового цвета. Вечная несколько раз крутанулась вокруг себя. Платье слегка взлетело, открывая взгляду стройные загорелые ноги и верх круглой попки. Я с трудом сглотнул и задумался над тем, что с момента попадания выше у меня так и не было ни одной женщины. А ведь я совершенно не чувствовал себя монахом, затворником. Просто за круговоротом событий и лишений у меня не было на это времени. Я отвел взгляд от Риэллы и уставился на стену, чтобы хоть немного привести чувства в порядок. С вечной у меня точно ничего не получится. Даже пробовать не стоит. Она стоит намного выше меня по иерархической лестнице, и подобная связь в перспективе принесет только головную боль. И мне, и ей. Хотя по большей части мне. С возвращением статуса дома Невер, кандидаты из других домов наверняка начнут обивать пороги. Хочется ли мне схлестнуться с аристократами? Нет, Аника тоже не подходила для этой роли. Я не понимал почему, но я совершенно не чувствовал к ней влечения, хотя неоднократно наблюдал восхищенные взгляды других мужчин в ее сторону. В том числе я неоднократно видел ее полностью голой. Это никак не меняло мою позицию. «Тебе не нравится?» – спросил Ариэлл, остановившись. В ее глазах стоял смех. «Вечная достаточно умна, чтобы понимать, что я только что видел, и почему отвел взгляд. У тебя отличная фигура и платье тебе идет», — сказал я. «А может, все, таки согласишься и станешь моим телохранителем. Можешь и свою команду взять с собой». Это предложение Ариэлл мне делала практически ежедневно. Она не оставляла попыток связать меня контрактом с домом Невер. Но я стойко держал оборону и не соглашался. «Ты ведь знаешь ответ». «Знаю», — немного расстроена ответила Ариэлл. «Но больше для формы, на самом деле она уже смирилась с отказом. Для того, чтобы доставить все покупки до флайера, Ариэлл пришлось нанимать 3 носильщиков. Количество купленной одежды поражало. «Тебе грузовой корабль нужен», — усмехнулся я, — когда тройка парней с трудом уложили все покупки в немаленький багажник. «Мы всего-то пару часов потратили на шопинг, так что не жалуйся», — сказал Риэл, и прыгнула в кресло пилота. Спортивный флайер взмыл в небо, и почти сразу моя голова взорвалась от треска и шума. Словно кто-то хотел передать мне сообщение, но не мог. «Что-то случилось?» — спросила Риэл, увидев мою гримасу. «Да, в голове какие-то странные звуки и шипение», — сказал я. Ариэл нахмурилась и дернула штурвал вправо. Флайер сразу же вынырнул из потока и взревел тревожными маячками. «Что происходит?» — с удивлением спросил я, когда понял, что Вечная вдавила педаль газа в пол. «Подобные помехи могут приходить лишь в одном случае. Если кто-то пытается достучаться до тебя по аварийному каналу связи, это значит, что в том месте установлены глушилки, которые подавляют обычную связь. Не так много людей могут послать тебе нечто подобное, а значит, на твоих бойцов кто-то напал». В этот момент мне захотелось еще сильнее вдавить педаль газа, но Риэл и так выжимала из флайера все возможное. Двигатель машины и так недовольно визжал от перегрузки. Я попробовал связаться с Рейном или Саникой, но ничего не почувствовал. Обычно при передаче мысленных сообщений ты чувствуешь собеседника, либо чувствуешь, как твой запрос откланяется. Сейчас же стояла полная тишина. «Не отвечают?» — спросила Риэл. «Нет. Значит, я права». Вечная вышла на связь с дежурным отрядом гвардейцев дома Невер и приказала им прибыть на предполагаемое место происшествия. «Надеюсь, они не понадобятся, но в любом случае им добираться раза в два ближе, чем нам. А 10 минут могут сыграть немалую роль в подобных делах. То, что что-то случилось, я увидел издалека. Неподалеку от здания, в котором мы сняли блок, застыли несколько десятков флайеров. Половина из них была бело-голубой расцветки, половина ярко-синих. Первые принадлежали силам местного правопорядка, а вторые к дому Невер. А еще я увидел дым, который медленно вытекал на улицу сквозь разбитые окна. И естественно, это были окна нашей с Аникой и Рейном квартиры. Ариэл сделала крутой вираж и вжала флайер в узкий проход недалеко от входа в комплекс. К нам сразу же бросились правоохранители. Гвардейцы тоже заметили машину наследницы и поспешили к ней. «Что вы себе позволяете?» — спросил ближайший правоохранитель в бело-голубой броне. «Дела дома Невер. Мы подозреваем, что нападение совершено на наших людей. Они не служат нам напрямую, но находятся под нашей защитой». «Понятно, леди», — сказал офицер. «Тогда я надеюсь на сотрудничество с вашей стороны. До тех пределов, пока это не задевает интересы дома», — сказала Риэл. И, похоже, это являлось стандартным ответом для аристократов, так как офицер полиции не подумал спорить. Я перепрыгнул через парапет и помчался сквозь небольшой сквер. Рядом со входом в жилой комплекс собралась толпа народа. Большинство из них были в домашней одежде и напуганы. Похоже, жильцы. С некоторыми из них я сталкивался в коридоре или у выхода. Ариэл шагала следом за мной и не пыталась сблизиться. Скорее всего, именно поэтому меня никто не пытался остановить. На нашем этаже царила разруха. Часть стен оказались снесены. Попадались многочисленные пятна крови на полу и стенах. Я забежал в квартиру и увидел оперативников. Они деловито исследовали помещение, пытаясь выяснить, что произошло. «Кто пустил постороннего?» — сказал один из оперативников с длинными усами и невыразительными глазами. Настолько, что вспомнить его через несколько минут оказалось бы невозможно. «Я один из постояльцев этого сьюта. Здесь находились мои люди. Что произошло?» — с нажимом спросил я. «Не знаю, что за бойня здесь случилась, но буквально все было залито кровью. Пол, стены, потолок». «Понятно», — ответил оперативник. «Если описать вкратце, то похищение. Ваших людей кто-то обезвредил и увез в неизвестном направлении. Причем сделано все было уж очень демонстративно. Мало кто из бандитского мира пойдет на нечто подобное. Они отлично знают последствия подобных действий на верхних ярусах. Вы случайно никому из сильных мира сего в последнее время на ногу не наступали? Это не похоже на обычное похищение», — сказала Риэл, что до этого стояла молча. «Здесь явно поработали военные. Сами посудите. Во-первых, нападение больше похоже на гвардейскую операцию. Лихой налет и быстрый отход. При этом у них явно были средства поражения, которыми вряд ли обладают обычные головорезы. В-третьих, глушилки. Эти малышки одноразовые и стоят от 5 миллионов за самые простые экземпляры, и найти их на открытом рынке практически невозможно. Только гвардия домов или спецструктуры». Оперативник спокойно выслушал Риэл и сказал: «Все это так, но есть один нюанс. Мужчина махнул рукой в мою комнату, где мы увидели на стене надпись «30 миллионов или будешь собирать своих людей по кускам, время и место сообщим». «Дикари», — сказал Ариэлу, — «если верить вашим словам, военные профессионалы или наемники», — съязвил оперативник, но при этом остался в рамках. «Вызывать на себя гнев аристократа себе дороже. Мы с Ариэлу пробыли на месте преступления еще несколько часов, но так и не узнали ничего нового или полезного. Все вокруг буквально кричало о нестыковках. Сама операция по захвату Рейна и Аники по подсчетам Вечной стоила не меньше 15 миллионов. Стоило ли это того? Сомнительно. Бандиты не стали бы вкладывать подобные деньги, чтобы получить вдвое больше. К тому же налетчики не могут быть уверены, что я заплачу эти деньги. Могу ведь я отказаться и послать их в далекое путешествие? Могу. Садись, Шейд, устало сказал Ариэлу, надеюсь, ты примешь мое предложение и погостишь у нас несколько дней, можешь и месяцев, или столько, сколько посчитаешь нужным. Рунный ключ теперь делает нас союзниками, пусть и неформальными. Я не нашел ни одной причины, почему мне стоит отказаться от предложения. Возвращаться мне все равно некуда. Сьют разгромлен. Немногочисленные пожитки либо уничтожены, либо залиты кровью. Двери флайера открылись, и я в очередной раз за день оказался во внутренностях элитного автомобиля. «Все это очень странно», — сказал Ариэл. «У меня в голове не складывается картина. Зачем они напали на вас? Шейд, уж извини, но вы мало отличаетесь от миллионов просветленных по всему Шарду. В чем смысл?» Ариэл больше не лихачила на дороге. Флайер спокойно и медленно плыл в потоке. «Я и сам бы хотел знать ответ на этот вопрос. Нападающие потратили на нападение немногим меньше того, что они могли с нас получить. Тогда зачем все это?»